Глава 6. Солнце и Наяда. Новая роль удалась молодой артистке еще лучше первой. Она выступала на сценических подмостках уже с большей уверенностью, говорила смелее, пела громче и выразительнее. Асенкова чувствовала в себе какой-то необычайный душевный подъем, и чем смелее она была, тем сильнее и быстрее рос ее успех. Новая пьеса поставлена была быстро, с нескольких репетиций, и все время у Асенковой было занято. Она вся ушла в свою роль, и по шутливому замечанию государя, заглянувшего за кулисы и вызвавшего ее из уборной, даже о нем совершенно забыла. «Нет, ваше величество, я о вас не забыла», — ответила молодая девушка с такой бойкостью, какой сама удивилась. «Вот как», — заметил государь, улыбнувшись. «Стало быть, мне было уделено местечко даже рядом с новой ролью?» «Впереди роли, ваше величество», — ответила маленькая кокетка, которой гусарский ментик придавал особую, несвойственную ей по характеру смелость. «Спасибо, если так», — ответил император, низко кланяясь молоденькой актрисе и всю ее охватывая одним восторженным, горячим взглядом. «В следующий раз я самого строгого и сердитого цензора и критика в театр с собой привезу», — продолжал он, обращаясь разом и к Асенковой, и к стоявшему тут же Гедеонову. Следний вопросительно взглянул на государя. «Со мной приедет великий князь Михаил Павлович. Он сердит на нас обоих за гусарские ментики этой проказницы. Волконскому от него уже досталось. Теперь же он и до тебя доберется. А на тебя посмотреть и императрица приедет», — сказал государь, обращаясь к Асенковой. «Я ей обе пьесы покажу, потому что не знаю, которая из них ты лучше». Молодая девушка почтительно присела перед императором. Она уже привыкла часто видеть его, и его появление вызывало в ней одно только чувство радости, без малейшего ощущения страха. «Ну, как ты устроилась на новом месте?» — спросил император, милостиво улыбаясь хорошенькой артистке. «Прекрасно, ваше величество», — бойко ответила она. «И всем довольна?» «Еще как довольна», — восторженно ответила Асенкова. «А новоселье не справляла?» «Нет, ваше величество, не справляла». «Что же вы, стрекозы, смотрите?» — обратился император к окружавшим их молодым актрисам. «Чего же вы к ней на новоселье не собираетесь? Разве можно так заедать новоселье? Так ведь это называется?» — с улыбкой обратился он к ним. Артистки засмеялись, прячась одна за другую. «Нет-нет, новоселье непременно должно быть справленным. Я скажу Гедеонову, чтобы он жалование авансом выдал на этот предмет и понемногу рассрочил платеж. Нельзя не праздновать новоселье», — продолжал император, а затем, пройдя за Асенковой до двери ее уборной, нагнувшись к молодой девушке, тихо шепнул: «А потом во второе новоселье исправим. То уж я сам организую». Как бы то ни было, но приказ государя надо было исполнить. И, получив от Гедеонова вперед в счет жалования 100 рублей, Асенкова пригласила к себе всех своих подруг не только по выпуску, но и по службе. Число приглашенных превысило то, что когда-нибудь в жизни могло собраться в скромной квартирке старушки Асенковой. И та прямо потеряла голову от хлопот и старания устроить все как можно дешевле. Однако эти заботы оказались преждевременными. За 2 дня до назначенного новоселья к Асенковой опять совершенно неожиданно приехал Гедеонов и объявил ей, что по приказанию государя все нужное для угощения приглашенных будет доставлено в день торжества, и что покупать ничего ровно не придется. Гафья Тихоновна, уже наметившая в лавках и на рынке и большого мясистого гуся, и хорошую часть телятины, и относительно пирогов позаботившегося, почти огорчилась такой необычайной заботой и соблюдением интересов ее дочери. «Помилуйте, ваше превосходительство, как же это так возможно? И деньги на это варе взяты вперед, да и у меня уж почти все намечено и готово. Нет уж, дозвольте нам самим это дело устроить. «Я вам ни в чем не помеха», — пожал плечами директор. «Я вам волю государя передаю». «Ну, а как же насчет денег-то теперь у Варюши будет?» — не унималась старушка. «Ведь за месяц жалований-то вперед взято. На что-нибудь другое его употребить придется», — смеясь возразил Гедеонов. «Это, я думаю, вовсе не так трудно. Деньги, наверное, найдется куда девать». «Найтись-то как не найдется, батюшка, ваше превосходительство», — покачала головой старушка. «Вот у Варюшки еще солопа теплого нет». «Солоп будет, он уже заказан», — ответил Гедеонов. Старушка окончательно растерялась. «Если при эдаком жаловании, так уж чью же?» — заговорила она. «Варюша может и на свои заказать, на таком жаловании состоя». Однако, заметив на лице директора недовольное выражение, она сразу умолкла. Василье готовилось пышное и блестящее. Приглашен был молодой актерский персонал, как мужской, так и женский. Осталось только пригласить Нечаева. В этом вопросе Асенкова была осторожна. Она в последние дни видела Гришу только на репетициях и перебрасывала с ним лишь незначительными фразами. Ее новую квартиру он еще не видел. Варя как-то заикнулась ему об этом, но он сделал вид, что не слышал. Она обиделась и не стала настаивать. Теперь, когда приглашение уже нельзя было откладывать, Асенкова обратилась за помощью к матери. «Мама, вы не сходите сами на квартиру к Грише?» — спросила она. «Почему не сходить? Да только не от меня должно идти приглашение. От тебя. Он странный какой-то, со мной почти не говорит. Что же, я, пожалуй, пойду», — нехотя проговорила старушка. «Да только когда его дома застать можно? Ведь он тоже все по репетициям, а не то так по городу ходит. Уроки у него тоже есть, волка ноги кормит. Грише дома рассиживаться не резон. А вы сходите сегодня ко мне на репетицию, а от меня и пройдете к Грише. Они все равно, что из дома, что от тебя, от театра. Да нет же, не все равно. Быть может, вы его за кулисами увидите. Ладно, на репетицию пойду. Вы можете, пожалуй, в карете со мной доехать. Места свободные бывают. Ну вот еще была оказия. Что я за каретный ездок? И на своих двоих скатаю. Не привыкать». Но ухищрения не привели к желаемому результату. Старушка не застала Нечаева ни в театре, ни на его квартире, и Варе пришлось самой приглашать его. Она робко и почти неохотно подошла к Нечаеву на репетиции и, подавая ему руку, сказала: «Гриша, завтра вечером все наши соберутся ко мне на новоселье. Приходи ты, пожалуйста. Ты будешь особенно дорогим гостем. Ты почему-то перестал ходить ко мне. Конечно, это твое дело, насильно мил не будешь. Но надеюсь, что когда все будут у меня, ты не блеснешь своим отсутствием, как говорили у нас в школе». «Спасибо. Я приду, если буду свободен», — ответил Нечаев как бы нехотя. «А чем же ты можешь быть так сильно занят именно в тот день и час, когда я зову тебя?» — спросила Асенкова, поднимая на него пристальный взгляд. «Мало ли чем. Меня судьба на руках не пестует, ни жизнь, ни праздником стелится. Мне приходится работать, а в последнее время работать особенно много». «Почему в последнее время?» — Нечаев не отвечал. Варя тревожно посмотрела на него, ей показалось, что у него на глазах были слезы. «Гриша, голубчик, скажи мне, что с тобой? Беды какой-нибудь с тобой не случилось ли?» «Никакой особенной. Братишка маленький у меня занемог. Так в больницу его положить пришлось». «Какой братишка? Тот, что в Мещанском училище учится?» «У меня лишь один брат и есть. Только из училища он вышел». «Когда? Почему вышел?» «Экзамена он не выдержал. Из класса в класс не перешел. А он стипендиатом был, насчет города воспитывался. Но не выдержал, не пришел из класса в класс. Его и исключили». «А чего же ты мне не сказал всего этого? А что бы ты сделать могла? Ведь не ты экзаменуешь в Мещанском училище», — насмешливо протянул Нечаев. не я экзаменую. Но я нашла бы какой-нибудь путь, дорогу нашла бы к его начальству. Нет, спасибо. Я до подобных дорог не охотник. Я прямой дорогой ходить привык. Да не об этом речь, а о том, что с твоим братом. Чем он болен? Тиф у него простудился. Когда? Где? Господи, боже мой! Платье у него холодное было. Казенное взяли, училище оставили, а своего теплого не было. Ну, он и простудился. Ведь это же ужасно, Гриша. Что с тобой? Ты с ума сошел? Что же ты ко мне не обратился? Зачем? Ну, конечно, за деньгами. Дать мальчику замерзнуть на улице до того, чтобы он тих схватил, позволить каким-то там дуракам раздеть ребенка и вытолкнуть его раздетого на улицу? Да разве это все возможно? Ты что, опекунша всего белого света? Меня самого не сегодня-завтра на мороз погонят. Тебя? Кто? Да все, с кем я имею дело. Во-первых, моя квартирная хозяйка, которой я не плачу, потому что платить нечего. Во-вторых, мой товарищ, которого я запутал своим неплатежом. В-третьих, генерал Гедеонов, мой прямой непосредственный начальник, который и так уж косится на меня за то, что я опаздываю на репетиции. Так почему же ты опаздываешь? А потому что сил моих не хватает присутствовать на этих репетициях и видеть все то, что на них проделывается. Сил нет переносить всю эту грязь, видеть всю эту мерзость и молчать, как молчат рабы перед господами, как крепостные перед помещиками. Тебе непонятно все это, да? Впрочем, тебе с некоторых пор многое стало непонятно, что прежде было понятно и близко. Да я и не удивляюсь. Наука жизни — великая наука, и даром она никому не дается. Синкова слушала его внимательно, но как будто слегка утомленная его горячей речью. «Спорить я с тобой не буду», — сказала она. «Твои теории оспаривать не стану. Каждый понимает и встречает жизнь по-своему. Но если ты признаешь за собой право самого себя ставить в неловкое и невозможное положение, то над другими тебе этого права не дано. Ты можешь игнорировать меня сколько тебе угодно. Я не в претензии. Но для брата ты должен взять у меня денег». Нечаев поднял голову. «Нет, твоих денег я не возьму. Ни для себя, ни для брата. Ни для того, чтобы свою мать из могилы поднять, если бы она могла встать. Понимаешь ли ты? Мать с того света я этими деньгами вернуть не соглашусь. Так горьки, так страшны мне твои деньги». Синкова молча отошла от него и, вернувшись домой, не села за стол, а весь вечер пролежала в темной комнате. Она не поехала в театр и после спектакля получила от Гедеонова бонбоньерку с запиской, отчего ее не было видно в ученической ложе. Чиновник театральной конторы, на которого было возложено это поручение, почтительно доложил молоденькой артистке, что к ее услугам была бы другая ложа, если бы ей не угодно было сидеть в общей ученической. Асенкова ответила, что не могла приехать в театр по случаю болезни, и с глубоким волнением узнала, что через 2 дня в театр ожидают государыню-императрицу. «Вас разве не уведомили об этом?» — удивился чиновник. «Нет, мне никто не сказал. Пойдет ваша коронная пьеса «Полковник старых времен». «Да?» Варя заметно оживилась. Ей хотелось выйти перед императрицей, которую все воспитанницы театрального училища обожали, хотя почти никогда не видели. Для них она была олицетворением грации и милости. Она была луч солнца на царском престоле. Чиновник откланялся и направился к двери. Старушка бросилась сама провожать его. «Хорошо, мама, что мы с вами на завтра устроили новоселье», — сказала Варя матери. «Послезавтра уже всем было бы не до того. Государыня в театр собирается. Директор, бог его знает, как этому готовиться. Ведь она в Александрийский театр почти никогда не ездит. И ты будешь перед нею играть, Варюша?» «Ну, конечно. Государь сказал, что специально для меня привезет в театр императрицу». «Ну, это он так милостиво пошутил с тобою. Этих его слов ты даже в шутку не повторяй», — робко заметила старушка. «Мама», — после минутного молчания начала Асенкова, пристально вглядывая на мать, — «есть у вас свои деньги?» «Конечно, у тебя денег нет, Варя», — почтительно испугалась старушка. «Ведь Тебе вперед выдали 100 рублей. Да нет же, не про себя я говорю, а про вас. У меня денег много, девать мне их некуда, потому что и серьги у меня бриллиантовые есть в запасе, и салоп не заказан, и мебель вся завезена. Мне нужны ваши деньги, не свои. Мудрено ты что-то говоришь, разберу я. Разве не все равно, какие деньги? Не что они меченые. Ну, все-таки меченые там или нет? А свои-то у вас есть? Есть, Варюш, есть. Скрывать не стану. Отложено у меня 50 рублей на погребение. Крошиками я и скопила. Не доедала, не допивала. Хотела на медне тебе на солопчик их разменять. Да ишь ты, заказан солопчик-то. Ну вот, так вы дайте мне эти деньги взаймы, а вместо своих мои возьмите. Они лежат у меня в баучике, а ключи под подушкой у меня. Да и мои деньги в банке, Варюша, а я их сама от себя схоронила, чтобы не прожить их, не истратить. Ну, заберите их завтра утром и принесите мне, а в банк вы послезавтра мои деньги снесете вместе своих, поняли? Нет, Варюша, ровно ничего не поняла. Все равно, сделайте так, как я вас прошу. Да изволь, изволь. Что ж ты с ними делать будешь, с этими 50 рублями? Об этом я тогда скажу вам, когда вы мне их принесете. Так ступайте же завтра пораньше, мамочка. Только смотрите, не опоздайте. А как только вернетесь, так сейчас ко мне придите. Да ладно, ладно. И то торопиться стану. Мало ли у нас с тобой завтра дело. Старушка перекрестила дочь и ушла в свою спальню. А Варя осталась одна, чтобы провести заведомо бессонную ночь.